Я прибуду в лесной пустыне, а ты возвращайся в Кашалу, в славную Айодхью, и ведай страну в покое и мире. Бхарата просит брата согласиться, но Рама тверд. Тогда Бхарата берет его сандалии, изукрашенные золотом, и говорит: «Пусть так. Я вернусь в Кашалу, но править я буду твоим именем. Сандалии же с твоих ног будут знаком твоей власти, а я возложу их на трон». Сам я надену берестяные одежды отшельника и буду жить невдалеке от Айодхи, дожидаясь твоего возвращения. А если ты и Сита, и Лакшмана не вернетесь, я умру. Горестный Бхарата и его скорбящее войско пускаются в обратный путь. Рама, желая ободрить печаленную Ситу, ведет ее к отрогам пестроцветной горы Читракуты. Они поднимаются на вершину. Заканчивается седьмая передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Давидаси, Ама Давидаси и кандидат искусствоведения Эд Варт.